Подкасты «Радио Свобода». Подороже свободы со Дмитром Бартосиком. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитр Бартосик. Гэтым разом мы поедем у вёску Жуковшчыну на Дзісеншчыну, где краязнаўца Язэп Квач збирал припевки. Тое, што беларуская мова жыве і паміраць не збіраецца, бачна па колькасці кніг, якія штогод выходзяць у нашых выдавецтвах, а выходзяць дзясяткі навінак, усіх жанраў і напрамкаў, не паспяваеш за ўсім сачыць. І ўсё гэта купляецца і чытаецца, прычым навідавоку кнігі сталічных выдавецтваў. А правінцыя таксама не спіць. Вось Глыбоцкая раённая арганізацыя ТБМ выдала невялікі зборнік падзісненскія прыпеўкі. Ратуй людзі, ратуй Бог ад такой напасці, як калхозы ўсе разгоняць, куды пойдзем красці. У колхозе бульбу з'ели колорадские жуки. Ну и что, что бульбу з'ели, либо жили мужики. Прыпеўка жанр невысокі. Нарадзіўся ў Расіі ў сярэдзіне 19-га стагоддзя, створаны адмыслова для забавы, для таго, каб парагатаць. Прыпеўка не цураецца нізкай лексікі, акрамя любоўна-бытавой тэматыкі, закранае і сацыяльныя, і палітычныя тэмы. Прыпеўкі Дзісеншчыны некалькі гадоў збіраў краязнаўца з вёскі Жукоўшчына, што пад Шаркаўшчынай, Язэп Квач. Напэўна, думка прыйшла адначасова з маім сталеннем, з усведамленнем таго, што ну я беларус, я жыву на этой зямлі, маю нейкую адказнасць за тое, за культуру, якая была ў нашых продкаў, у нашых бацькоў, у нашых бабуль, якую трэба захаваць і перадаць нашым нашчадкам. Адчуваю гэту адказнасць і ведаю, што калі вот, напрыклад, я б эту работу не зрабіў, то яна б тут была не зроблена, і гэта б так яна б і прапала. Ну і другое, што мне тут паспрыяла, тое, што я працую вось з такім кантынгентам пажылымі людзьмі, старымі бабкамі, іх абслугоўваю. Ну і вось зарадзілася эта думка сабраць у іх прыпеўкі. І яны да гэта таксама вельмі добра паставіліся. Я, па-першае, яшчэ дакліраваў ім, кажу, вось, мы выдадзім кнігу, я пастараюся, і ўсім гэтыя кнігі падпішу. Ну і пры зборы я стараўся ўключыць, ну, не толькі мясцовыя, дзе я зараз жыву, вось, у Шаркаўшынскім раёне, але і Глыбоцкія, і з Пастаўскага раёну нават, і з Мёрзка. Ёсць прыпеўкі. Ну чаму? Яны ў нечым жа ж і блізкія, тут раёны нашы супадаюць, але і дапаўняюць адно другога. То есть у кожнай вёсцы, нават кожная інфарматар, которую мне давалі прыпеўкі, адрозніваліся іх, амаль аднолькавых не было, мне не прыходзілася выбіраць. І вось я стварыў такую кнігу, у яе ўвайшлі больш за 600 прыпевак, і зроблена праца вялікая, то есть яна як бы дакументальная. Язэп па адукацыі настаўнік, але бліжэйшая школа, якую яшчэ не закрылі, знаходзіцца за 30 кілометраў, таму ён працуе сацыяльным работнікам і штодня кантактуе са знаўцамі тых прыпевак. Язэп зрабіў вялікую працу. У зборніку сабраныя больш за 20 аўтараў і спевакоў з 20 вёсак некалькіх раёнаў. Зараз, на жаль, цяжка дзе пачуць ужывую вось гэтыя прыпеўкі. Можа, дзесьці на канцэртах, а вось такіх сапраўдных народных святаў, дзе ўсё гэта ладзілася так экспромтам, на вяселлях, на якіх-то праводзіных, ну, зараз гэта пачуць цяжка. А там збіраліся людзі зусім незнаёмыя, гарманіст мог іграць што хочаш і каму хочаш падыграць, і прыпеўкі самі ліліся, бывалі нейкія там і тлустыя, і тлуставатыя, ну, я стараўся іх выключыць, там нечым замяніць. Ну, у звычайнай, у натуральнай абстаноўцы, як яны выконваліся, цяпер мы іх практычна не можам пачуць. Ну і спадзяюся, што вось гэта мая кніга, ну некаму будзе як бы нашым нашчадкам, Ну, яны змогуць паглядзець і пацікавіцца, як на гэтай тэрыторыі спявалі. Часам у тых, на першы погляд, няхітрых прыпеўках знаходзіш тое, што сапраўды думалі людзі пра савецкую ўладу. Вось, напрыклад, прыпеўка з вёскі Зямцы. «Чтобы я была цыганкай і умела варажыць, не пайшоў бы мой міленькі ў красную армію служыць». Ці вось такая ўдзячнасць генеральнаму сакратару. Палюбіла я Хрушчова, выйшла замуж за яго, аказалась замест хера кукуруза ў яго. Часам паміж зусім нізкіх тэм трапляеш на востра сацыяльныя. Аблажылі ўсіх налогам і карову, і быка, аднаго не аблажылі каларадскага жука. Всё ж мне захацелася пачуць тыя прыпеўкі ў жывую. Мы паехалі з Язэпам у вёску Алашкі, да Лілії Балговай. Разрашыце станцаваць, разрашыце топнуць, а няўжэль ж в этом зале перарубы лопнуць? Я работаю у колхозе на вялікім дизелі, нічого не заработал, а куфайку ж веснулі. Не дай бог, на работу гонюсь. Возьму лапти, кину куст, хрен меня догонюсь. Шофером учить бабина, трактористом магнито, пастухом учить скотина, начальником никто. Бригадиру угодила, председателю дала, на работу не ходила и ударницей была. Лілія Балгова пенсіянерка, былая медработніца. З Язэпам у іх даўно спеты дуэт. Ой, ты мілая моя, каб цябе халерая, сколькі мыла не купляя, ты ўсё карэлая. Полюбила я его, чёрта неумытого, надоело покупать мыло духовитое. Припевки, так вот в этом, во всем этом колгасном рае, так? Что это было? Это было я только отдушина. Да. Это там есть и такое подтрунывание над колгасным ладом всем этим. Надо все. Смотрашь, кем ты ешь, то там соперница некая, то с тёщей, то с зятем, то... Ну, то, да. То милый Милка. Выразить себе, вылить неяк, показать себе, троху поддать жару нельзя. Конечно, поддать. Да. И были люди, которые писали. Никто их не писал, оно само выходило. Само, так. Да, где-то кто-то почуть. Да. Ну, а лишь я скажу так. Вечером, вот я обычно, кажется, после великания уже эти орели великие вешают. Молодежь наягушкается и пяют эти припевки. Ну, так их же там, яны не, может, и не гублялися, добавлялися, а некуль нечто принес еще. А у нас где теперь? Теперь у нас где? Ну, нигде не почуешь. Ну, вот мы с Иосифом изложились, а там на неким святе спяем. А теперь это нема кому передать и нема где почуть. Ну, собирать-то собирают вот такие вот, ну, так ясно. Типа Леонидовича. Так. Но дело в том, что, ну, почему и сочиняются. Так и сочиняются, ну, они ж вот так уживую, где они спеваются. Ранее же ж, ну, на веселье, там некие эти хрезбины, эти что. На веселье и теперь спеваются. Ну, ну, мало. Нынче все подорожело, трудно нам питаться. Моя милка так схудела, не за что взяться. Мой миллионок худощавый, он мне не нравится. Навязала на попары, нехай отъедается. Ой, тёща моя, буду разводиться, и со мной твоя дочка слабо шевелится. Ой, зять ты мой зять, что-то слабо верится, под хорошим мужиком бревно зашевелится. Доўгі час Лілія жыла на Донбасе. Там і цяпер засталося шмат сяброў, дзякуй Богу, на ўкраінскім баку. Гэта значыць законным і мірным. Кошмар. Мои там родные остались, там кумовья. Они в Севердонецке живут. Там была Луганская область. Сейчас Севердонецк уже под Киев, сюда под Украину, значит, уже... Ну, вот мы часто с ними разговариваю, я, ну, ничего они не чувствуют такого, чтобы там война, чтобы они стреляли по ним, чтобы это самое... Ну, и знаете что, они даже довольны, потому что нет стрельбы этой. А в Луганске в самом, там конечно же, все. Зачем это нужно было кому? Людям, простым людям. Не здесь, вот в Киеве у меня кума, ни им не нужна, ни те, которые там в Луганске, и им не нужно это все. И мне одна всегда из Днепропетровской области, еще у меня там племянница, она говорит, вы живете в Советском Союзе. Говорят, что я старуха, только мне не верится. Ну какая ж я старуха, на мне все шевелится. Я мужик, уж им не слабый, запросили выпить бабы. А я к выпью, да ко слабые, не тянет больше на баб. Меня мама пугой била, чтоб я хлопцев не любила. А я клубу поломала, по четыре любить стала. Я в глаза твои гляжу, не один я там сижу. В глубине твоих очей еще много сволочей. Мы частушки распевали, заявляем просто. Будем танчить и спевать год до 90. Далей наш шлях ляжаў на вёску Зямцы да Ірыны Гур'янаўны Мядзюхі, 85-гадовай хударлявай кабеты, якую не трэба доўга ўпрошваць нешта спяяць. Моё мілёначка, волосы волнистые, я его не заменю на горы золотистые. Молодая ж была, а цяпер якая. Уже як такая сучымедная труба перайшла, і на пірацыі была. А хто іх прыдумляў, усе гэтыя прыпеўкі? Я і сама прыдумала. Дзве дак поўню. А зямцоўскія дзяўчаты і без пудры хорошы, хусткі белыя завяжуць усім хлопцам па душы. А і самі прыдумалі усякія. Там азямцоўская іграюць, азямцоўская паёт, азямцоўская дзяўчоначка нігде не прападёт. Ну, разные. И от народу, и от мамы ёсць. А ёсць же такие припевки за всякими, это солёные, что называется, на тему кахання, на тему секса. Ну, у меня благих таких нету. Усе такие добрые. Бывало, что и пияли. Ну, это мужики. Ну, я нигде не пияла. Мне не нравится такое. Пиять благие, частушки в обществе. Не, никогда нигде. Изменил меня мой милый, не на это наплевать. Я такого мотовоза могу за жилки поймать. Ирина не могла не показать гостю старый фотоальбом. А ваш покорный слуга черговый раз переконался, якими, напевно, панами выглядали у вачах советских вызволителей заходнебелорусские селяне у своих пинжаках да сукенках. Моя мамка, вот так-то мой. Ух ты, какие были сукенки. Ну, какие а были... Это ж мамка и с татком у Рызе жили. У Рызе? Как ни война, ни тамка и жили, а летатку брали на фронт, а у мамки уродилась дочка. И они приехали сюда домой, вот, а лишь там муси разбито все было, да где же они. Во, мой мужик, а лишь бойкая карточка темная. Солидный мужчина. Ну, против меня он больше был. И он так и рукатый был, так и столик майстер, хороший. Майстер, хату себе строил, и столы хорошие робил, он столер, а вот шапу. Вот поглядите, мне зробил, тады ж. После войны не было ніякай мебелі, дык сам зрабіў. А дзверы хорошо ходзяць, во. Усё, што мог, во, рамачак нарабіў, та ж мода была тая картинкі заставляць, як я была дзеўкай, во. Валентина Тирожкова раньше срока родила. Руки, ноги Андреяна, а Хрущева голова. далей наш шлях ляжаў у іншыя вёскі, дзе нас чакалі не менш цікавыя куплеты, але пра гэта наступным разам. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.